222. Апрель, 5. Эманации печали и окружающее делают печальным, а радость наоборот. Излучение человека воздействует и преображает мир. Лучше самому преображать людей, чем преображаться под их отемненными воздействиями. И даже сострадание пусть не превращает свет во тьму. Разве может быть йог флюгером для чужого ветра? Тонка граница распознавания между воздействием пространственной ноты или токов и астрала двуногих. И как можно подчиняться воздействиям человека, не подчинившего неистовства астрала своей воле? Еще раз говорю, храните равновесие.